Часть 4. Он остался в Сайтаме. Человек вроде него никогда бы здесь не прижился, но название города, вызвавшее поначалу смех, записанное хироганой. Грубо говоря, это как если бы у нас название города официально писалось с маленькой буквы. Всего за 2 коротких дня стало ему на удивление дорогим. А может, все потому, что ему посчастливилось найти лучшую добычу в этих угодьях. Приняв душ, Такаэсу надел халат и вернулся в комнату. Подойдя к окну, он распахнул шторы. Из Deluxe Twin, номера многоэтажной гостиницы, в которой он вчера зарегистрировался, открывалась ночная панорама нового центра Сайтамы. В это время года на платформе, протянувшейся на юг от ЖД-станции, обычно вешали узорное сплетение бесчисленных синих светодиодов, которые своим ненавязчивым мерцанием навевали романтическое настроение. Севернее платформы виднелась слегка наклонная плоскость. Наверное, крыша Сайтама суперарены, напоминавшая выглянувший из глубин морских гайот. Подводная гора с плоской вершиной. Организовать на всем этом пространстве трапезу только для себя было бы замечательно. Любуясь ночным городом, Такаэсу потянулся к бумажному кульку на краю стола, взял небольшой шарик и закинул в рот. Поверхность шарика была гладкая, светло-коричневая, как у шоколадного трюфеля. Но то был не шоколад, а неочищенный макадамский орех, который считается самым твердым из съедобных. Обычно для таких использовался щелкунчик, но сейчас Такаэсу просто немного покатал орех во рту и непринужденно придавил правыми малыми коренными зубами. И аккуратно, очень аккуратно, сжал. По ощущениям, будто укусил настоящий стальной шар. Челюсти заскрипели, а связывающие их жевательные мышцы задрожали. Будь на его месте обычный человек, он точно остался бы без зубов. Но Такаэсу, безусловно, был человеком необычным. Нет, вовсе не человеком. Акулой, бороздящей городские просторы, пожирающей людей. Есть такая акула тигровая. Это самая крупная разновидность, достигающая длины в 7 метров, а также прославившаяся прозвищем акула-людоед. Ее зубы обладают характерной формой, острые как ножи, расположенные в 2 ряда, словно у мощной пилы. Имя эта акула... Третья среди любимейших в списке Такаэсу была способна разгрызть даже панцирь морской черепахи. Представляя себя тигровой акулой, Такаэсу изо всех сил сомкнул челюсти. Во рту раздался приятный треск. Толстая скорлупа распалась на 2 половинки, а изнутри выкатилось не такое уж большое ядро. Та часть, которую обычно называют макадамским орехом. Такаэсу выплюнул его в мусорную корзину, оставив во рту скорлупу. Ее половинки он поместил во рту справа и слева и разгрыз. Второй поединок снова закончился триумфом зубов. Хрясь, и сломанная скорлупа снова безропотно раскрошилась. Хром-хром-хром. 3 месяца назад такой фокус у него бы не прошел. Да что там? Тогда Такаэсу побаивался кусать даже жесткое печенье и вяленую говядину, с которыми бы и дети справились. Если в ресторанах, которые он посещал по работе, ему подали бы твердый бисквит Кантучча, придумать оправдание оказалось бы непросто. Но теперь все иначе. Хром-хром-хром. В тот день, когда у него в нижней челюсти поселилось это, Такаэсу получил новые зубы. Зубы, способные разгрызть любую еду, какой бы твердой она ни была. Прекрасные зубы, которые становились тем сильнее, чем тверже предмет он съедал. «Жой, жой, жой, жой!» Бормотал Такаэсу словно заклинание, упорно продолжая пережевывать измельчившуюся в песок скорлупу. «Жой, жой, жой, жой!» Во рту внезапно появился неописуемый привкус рыбы. Ореху он точно не принадлежал. Принадлежал он сухому японскому анчоусу, вяленым сардинам. «Жуй хорошенько, Хикон, жуй, жуй, жуй еще! Выплюнешь, сделаю тебе щип-щип! Ну же, жуй, жуй, жуй, жуй!» Такая соодолевала тошнота. Его почти начало рвать, но он держался. Немного погодя, привкус сардин отступил, и он проглотил превратившуюся в месиво макадамскую скорлупу. Он не знал, была ли в ней хоть какая-то питательная ценность, но, по крайней мере, зубы Такаэсу стали еще чуть сильнее. Выбросив из головы воспоминания далекого прошлого, он задумался о недалеком будущем. Интересно, та девочка и сегодня пробегала через расстилавшийся внизу новый центр. Плотно поужинала, придя домой, и спит сейчас сладко в своей постели, тихонько взрослее. Стоит лишь представить, как поглощенный ее телом кальций циркулирует по кровеносным сосудам и впитывается в белоснежные косточки, слюна бьет ключом. Под нижней челюстью больно закололо. Такаэсу забросил в рот новый макадамский орех, покатал там, собираясь раскусить, чтобы успокоить это, и невольно задрожал. «Не сейчас. Пока рано». Пусть он и зарегистрировался в гостинице под вымышленным именем, но от камер на стойке и в коридорах ничего не скроешь. К тому же работники того итальянского ресторана наверняка смогут опознать Такаэсу. Прежде чем делать свой ход, нужно подождать хотя бы один, нет, хотя бы два дня. К счастью, его ноутбук был тут, и написать статью можно было и в отеле. О вынужденной отсрочке ТКС решил думать как о специи, призванной подсластить момент, когда он вгрызется в кость. «Спи крепко-крепко. Расти большой, большой-пребольшой, сеньорина!» Прошептал ТКСу, обращаясь к девушке, которая наверняка мирно посапывала где-то в недрах раскинувшегося под окном города, и решительно раскусил вторую скорлупку.